Эпилог. Эва. 2 недели спустя. Легкая ненавязчивая мелодия разливается среди атмосферы французского Прованса, а я вдыхаю полной грудью, насколько это возможно, учитывая тесноту подобранного мне платья. Все-таки до чего же здесь шикарно? Взгляд так и радуется. Меня снова и снова, как магнитом, тянет пересмотреть и потрогать каждую окружающую деталь. Еще бы! Искусственно созданный деревенский антураж составляют винтажные столы и стулья, накрытые кружевом и воздушными тканями, не без нервного тика и попутной нелепой ругани, но все-таки мастерски расставленные, украшенные цветами сдержанных оттенков и множеством искусных композиций. В специально подобранных горшочках, чайниках, баночках и бутылках красуются ветки оливы, лаванды, пучки трав, грозди винограда, оплетенные корзинки, шкатулки и старинная посуда, как финальный штрих среди щедро накрытого для гостей праздничного угощения. В том же стиле французской традиции, с поистине царским обилием вина, сыра и миниатюрной выпечки. А еще совсем скоро тут появится кортеж. Настоящая открытая кованая карета запряжена позаимствованными с фермы чистокровными фризами. Своенравные атаманы бравы, разумеется, не были особо в восторге от такой моей идеи, особенно когда мы потом неоднократно репетировали с их обязательным участием, воплощая в жизнь мою задумку. Но ведь мой Кай умеет быть убедительным. Кони в итоге не только смирились, но и, кажется, даже прониклись ценностью торжества будущего события. Очень уж гордо и величественно вышагивали, пока я любовалась одновременно и даром убеждения своего мужчины, и самими лошадьми. Аж самой пойти под свадебный алтарь захотелось. Несмотря на то, что и под венец меня вести, по сути, больше некому. По крайней мере, не в ближайшее время. Иногда прощать слишком сложно. Возможно, я еще поработаю над этим, но уж точно не в такой день. Даром свадьба не моя, а Нины. А ожидающий дольше и больше всех жених тем временем все чаще и чаще притопывал ногой, определенно нервничая от нетерпения, косясь то на дорожку, то на место будущего выезда кортежа, то на свадебную арку, роскошно украшенную цветами и лентами, под которой стоял, ожидая появления своей любимой красавицы. Хорошо, что рядом с ним находился Тео, чьим талантом являлась рассудительность, а то бы я совсем не удивилась, если бы Марк вдруг не выдержал и сам за своей будущей женой побежал, не вытерпев. Мне и самой давно было пора направиться к месту заключения таинства брака, ведь я – единственная официальная подружка невесты. Хотя, если уж на то пошло, откровенно соблазняли еще хотя бы немножечко задержаться именно там, где я находилась. Не только мои размышления о том, как удачно все выглядит и складывается, никаких незапланированных эксцессов не предвидится. Спасибо не только моей наблюдательности, в первую очередь расторопным профессионалам-организаторам, взявшим на себя всю самую сложную работу по устройству этого прекрасного мероприятия. Куда больше и вернее столь любимые мне жаркие объятия Кая, стоящего за моей спиной, обнимающего обеими ладонями за талию, как самая надежная поддержка и опора, дарующая непоколебимую уверенность в том, что все обязательно будет хорошо. Ведь он со мной, но и все ярче и ярче разгорающееся предвкушение от одной только мысли о том, чем же на самом деле закончится этот вечер. Для нас обоих. Ведь и для него у меня тоже заготовлен сюрприз. Знаю, он их не любит, учитывая его зацикленность на деталях и дикой помешанности на контроле во всем. Но я уверена, конкретно этот сюрприз ему обязательно понравится. Не может быть иначе. Ни одним молодоженам сегодня перепадет кусочек приятных и дорогих сердцу неожиданностей. Не сомневаюсь ни капли. Оттого собственное настроение лишь ползет вверх. Как и мужские ладони, на провокационной грани, искушающие выгнуться в них и затаить дыхание, ощутив сквозь тонкий многослойный шифон реакцию мужского тела, пребывающего в возбужденном состоянии. «Учти, моя хорошая девочка, 10 минут!» – шепчет мне на ухо Кай, а я выгибаюсь в его руках еще глубже, наслаждаясь не только теплом его тела, но и манящим обещанием. «Они меняются кольцами, и дальше ты только в моем распоряжении». Становится еще жарче. Надо срочно чем-то отвлечься. Например, Айзек. Вот да, чем неподходящий вариант ментальной замены потенциально окатившего ведра холодной воды со льдом мне на голову. Особенно если учесть, что младший из кровной троицы братьев, как и в большинстве своем, выглядит безукоризненно, одетый с иголочки, выделяется на фоне толпы минимум на полголовы в силу своего немалого роста и плотной комплекции. хотя и стоит поодаль от всех, обманчиво лениво опершись плечом о ствол дерева в тени его густой кроны, украшенной бледно-мерцающими фонариками. Наблюдает за всем происходящим, как и я, но иначе. Взгляд, особенно проницательный, тяжелый и почти мрачный, не чета остальным беззаботно выпивающим и развлекающимся. Возможно, тому причиной тот же Тео, в данный момент больше занятый уговорами и сдерживанием жениха не поддаваться порыву предсвадебного настроения. Все-таки не поладили они со старшим лейтенантом Хорном в силу его служебного положения и не столь давних событий, когда я в порыве своей эмоциональной слабости и несдержанности обратилась к брату нашей невесты за помощью. И пусть лично мне все банально сходит с рук, потому что так решает Кай, а Айзек не из тех, кто оспаривает принятые решения своего кровного брата, тем более если они больше личного касаются. Но то я, эти двое, вступившие в конфронтацию. Надеюсь, в дальнейшем острых конфликтов между ними не будет. Но и Теодор вряд ли с легкостью забудет ту адски пронырливую свору адвокатов, что натравил на него Айзек, лишь бы мой мужчина вернулся под свободное небо, едва рассвело и заработали все нужные для этого сопутствующие инстанции. Само дело, разумеется, не закрыто, хотя и выглядит теперь, благодаря тем же адвокатам, весьма сомнительно и спорно. Долго теперь его наша машина правосудия будет разжевывать и пережевывать, прежде чем то ли не переварит и выплюнет, то ли... Не хочу загадывать, да и не стоит. Я уже успела убедиться. В этой жизни падение еще не значит дно. Нужно всего лишь подняться заново и быть еще более стойким. Тем более, когда есть кому протянуть тебе руку помощи, иногда надо ее всего лишь принять. Эта неразделимая троица, как никто другой, доказывает данную аксиому. И да, Адам вернулся. Хотя, если честно, не думала, что он в самом деле успеет прилететь из другой страны, когда мы с Ниной приглашение на всех трех братьев подписывали, по всем канонам положенных традиций, целях будущего и дальнейшего мира между нашими семьями. Ну и немножечко в меркантильных целях тоже. Так сказать, малюсенькая проверка для моего личного спокойствия. Ведь если бы кто-либо из них счел такую предложенную нами мировую полнейшим бредом, то не пришел бы, проигнорировал. Хорошо сделали. Ведь так или иначе, но Айзек здесь, как и Кай, со мной, а теперь еще и Адам, невзирая ни на что. В самом деле вернулся, и не один. Ого, срывается с моих уст невольным продолжением мысли, но уже вслух. Впечатляться тут было чему. Еще как. А само появление Адама, если честно, на секундочку сместив фокус внимания от Айзека, в принципе, замечаю не совсем, потому что он – это он. Она. Так, кто с ним рядом. Миниатюрная, симпатичная, со взглядом чайного оттенка, даже с такого расстояния заметным своей глубиной и выразительностью. С роскошно уложенными блестящими волосами в пышную косу, элегантно не спадающую по хрупкому плечу, закрепленную черными и явно драгоценными камнями. Нехило так стоящими, к слову, камнями. А уж само платье с полуобнаженными плечами, облегающее в самый пол, но не настолько, чтобы быть слишком провокационным, скорее балансирующее на тонкой грани, позволяющее угадывать черты грациозного силуэта, включать фантазию, невероятным контрастом выделяющееся на фоне вообще всего, что тут существует. В самом, мать их, прямом смысле. Среди кропотливо созданного стиля французский Прованс. Она? Кто? На сбежавшую жену, которую Адам Эмирхан собирался найти и вернуть в Стамбуле, однозначно не похожа. Хотя бы по возрасту. Если только она не ведьма. Или... Знакомьтесь, Асия, после установленно положенных вежливости о добром вечере, поясняет источник моего поступающего невроза, то есть тот, кто ее приводит. Моя? Хм... А вот тут замолкает. Ему определенно требуется время и возможность, чтобы подобрать формулировку получше или же просто более подходящую, что на него точно совсем не похоже. И на этом моменте я быстренько забываю про абсолютно не вписывающееся в рамки мероприятия платье, а также грубое нарушение установленного дресс-кода. «Дочь», – заканчивает за него девушка. «Показалось или в самом деле с мстительными нотками?» Адам не отрицает. Ладони Кая на моей талии сжимаются чуть крепче. Спасибо ему. Дальнейшую инициативу по продолжению внезапного знакомства он берет на себя, как и всегда отличаясь выдержанной сдержанностью, которой требует ситуация, помогая и мне с этим. Я все еще в шоке. Учитывая возраст Адама, это когда же он ее заделать успел? В 12, что ли? То и озвучиваю. Не могу не спросить. А тебе сколько? Не ему адресую. Девушке. Да? Шумно выдыхает. Все еще пытается удержать на лице элементарную улыбку. Слишком порывисто сжимает кулаки, пряча их в складках своего наряда. Тем самым себя и выдает. Явно нервничает. Не уверена, из-за меня или Кая, а может все сразу, или же потому, что, как и я, пусть и мимолетно, но успевает разглядеть всех присутствующих, которые все это время заинтересованно пялятся на нас, никак не наглядятся. Он мой отчим и опекун, ненадолго. И так она это сказала, вообще никто не поверил, особенно Адам, его сопутствующий мрачный многозначительный взгляд вместо тысячи слов. А мне лично ее так жаль становится. Прям очень-очень. Аж захотелось помочь. Но чем я ей помогу? Знаю эту троицу. Нечем. Но хотя бы подтянуть бокал у проходящего мимо официанта в качестве маленькой женской солидарной поддержки – это я в силах. И себе, и ей беру. Так выпить захотелось прям сильно. По-хорошему, не шампанское бы, а что-нибудь куда существеннее, покрепче. Но мне, если уж на то пошло, не стоит. А ей, оказывается, тоже. Девушка даже пригубить не успевает. Чужие пальцы по-хозяйски цепляются за стекло. Вернее, пытаются. А игристый напиток разливается. На платье. «Вот же!» – ругается Асия. В чайном взоре, направленном на Адама, вспыхивает раздражение и укор. Но у того совести, как у Кая. Нет, совсем. Сплошная категоричность. Неудивительно, что это несостоявшееся противостояние таким и остается. Несостоявшимся. «Мне нужно в уборную», – вздыхает она. Бокал теперь уже сама ему в руки пихает, фактически швыряет в лицо. И да, разворачивается в сторону здания, к которому примыкает сад. Я провожу, спешу за ней. Точнее, собираюсь. За всем этим упускаю одну немаловажную деталь. Хорошо ее помнит Кай. Его ладони смыкаются на моей талии крепче, не позволяя сдвинуться с места. Асия уходит одна. А звучащая прежде в планово-тихом режиме музыка становится значительно громче, закономерно меняется. Церемония начинается. А мне надо спешить на свое место. И срочно. Еще бы Кай меня отпустил. Но он не отпускает. И если поначалу я не совсем понимаю, в чем причина такого его очередного проявления непреклонности и тотального контроля, ограничивающего мою самостоятельность, то едва на дорожке, там, где должен появиться свадебный кортеж, на всеобщее обозрение появляется лишь бравый в одиночку. Все приобретает совсем иные краски. Что это значит? А еще... «Айзека нет», – произносит хмуро Адам, который по какой-то причине тоже остается, не отправляется за своей подопечной. «Не мне», – говорит, – «брату». И он, судя по всему, понимает куда больше меня, как и всех остальных. Хотя те, в отличие от нас троих, не остаются на месте. Сад наполняет всеобщая суматоха. Жених первым срывается с места, за ним Теодор. Я быстро теряю их из виду и никак не могу избавиться от стойкого ощущения, что что-то упускаю. Нечто очень очевидное, лежащее на поверхности. Например, «Невеста пропала», разносится вскоре по всей округе. Вместе со звуком входящего сообщения на моем телефоне с неожиданными и маловнятными скупыми объяснениями о том, что свадьба отменяется. Нина передумала, а я, чтоб не смела переживать. Все будет хорошо, потом обсудим. От самой Нины. И моим всплывшим в закромах памяти смутным, немного далеким воспоминанием от нее же. Как вообще можно поладить с безмозглым шкафом, который вместо того, чтобы пояснить, кто он и зачем ко мне подкатывает, перекидывает через плечо и банально утаскивает из толпы в неизвестном направлении? Я слишком хорошо знаю манеру ее изложения и привычки ставить смайлики, а также кавычки в определенных местах и случаях, чтобы сомневаться, что написала не она, а кто-то иной. Я опять в шоке. Непроходящим, судя по всему. Ну что за вечер такой? Все не по плану. А еще... Тебе придется за ним пойти, слышится угрюмая от Кая, адресованная Адаму. Тот морщится, как при сильной зубной боли, и тоже получает оповещение на свой телефон. Опять хмурится. Нет, сам разберется, не маленький. Наотрез отказывается, продолжая внимательно изучать экран. Там приложение системы навигации и контрольная точка, которая, как я успеваю заметить, с завидной скоростью удаляется от нас все дальше и дальше, судя по местоположению. Что-то случилось, не выдерживая уже я сама. А сия ведь тоже куда-то запропастилась. Не ее ли местоположение он отслеживает сейчас? Пойду все-таки посмотрю, предлагаю следом. Слишком нервно и тревожно оставаться на месте, когда вокруг творится такой бардак. Я обязана срочно хоть что-нибудь сделать. Опять же, не стоит, отрезает Адам. Я сам. Слышу, как Кай шумно и резко выдыхает, а я прижата к нему значительно крепче и теснее. Ему явно не нравится такое обращение даже со стороны своего старшего брата, ко мне. И, может быть, сейчас не самое время, да и вообще неуместно, но от одной только мысли об этом на моей душе становится значительно уютнее, теплее и по-родному спокойнее даже. Хотя для кого-то то и могло бы быть мелочью, но не для меня. А последнее от не очень-то ласкового собеседника предназначается уже не мне, конкретно самому Каю. «Сказал же, не стоит», — повторяет Адам, заметно смягчив свою тональность. «Девчонка немного упрямая, сбежала. Я сам». «Кажется, выпить мне все же стоит. И не мне одной. А то, пока Адам нам все рассказывает, не только этим занят. Прячет в кармане пиджака тот телефон, на который прежде приходит уведомление. Достает другой. Кому-то набирает, попутно разворачиваясь в сторону выхода из сада. А еще достает наручники, темные, кажется, специального военного производства. Прочные, добротные такие, внушительные. Одарив те задумчивым взглядом, кивает каким-то уже своим мыслям, совершенно позабыв о нашем существовании. И уходит. Я растерянно гляжу ему вслед. Мне кажется, или он знатно психанул, протягиваю задумчиво, разворачиваясь к Каю. На мужском лице расцветает улыбка. «Есть такое», — подтверждает, продолжая улыбаться. «И любоваться мной». Настолько неприкрыто, плавно скользя своим темнеющим взором вдоль моего горла, что невозможно не прочувствовать тот вновь возвращающийся жар от одних только моих возможных воспоминаний, что обязательно будет дальше, едва он ко мне в самом деле прикоснется, когда расстояние между нами не останется совсем, только кожа к коже на языке наших тел. Знаешь, все чаще задумываюсь о том, что ты у меня, оказывается, просто милашка. Обнимаю мужчину обеими руками, цепляясь за его широкие плечи, придвигаясь к нему еще ближе и тянусь чуть выше, задевая губами уголок его губ. Я была не права по всем статьям, когда называла тебя как-то иначе, сообщаю с нахальной улыбкой, прижимаясь к нему в подобие легкого поцелуя. Ни на что больше пока не рассчитываю. Пожалуйста, пообещай, что твой брат ее не обидит. Дополняю совсем тихо и так, чтобы никто не расслышал наверняка. Слишком уж беспокойно у меня на душе от всего происходящего. Никак не утихает, сидит внутри, подобно ржавым клещам, свербит и начинает болеть. «Не обидит», — слышится мне в ответ. Как камень с души и с сердца. Ведь я не могу ему не верить, только не ему. Кай всегда держит свое слово, я знаю наверняка, а потому все же выметаю из своей головы все плохое. Еще секунда, другая, вдыхаю поглубже и снова улыбаюсь, позволяя себя увести. Недалеко. «Подожди», – спохватываюсь, вспомнив о том, что у меня на этот вечер и конкретно на этого мужчину уже есть планы. Те, что не совсем совпадают с планами самого Кая, судя по тому, что мы идем не куда-нибудь, а к его машине, которую он меня намерен посадить, после чего увезти отсюда подальше. «Если ты вдруг решила помочь в поисках их завидной пропажи, изобразить бурную деятельность, сожаление и сочувствие по поводу безвременной утраты оплаченного, но не съеденного ужина, или же утереть сопли брошенному жениху», – ворчит беззлобно на такое мое маленькое сопротивление Кай. Не договаривает, я перебиваю. «Здесь есть полицейские, которые с поисками сами превосходно справятся. И вообще все взрослые, платков для соплей и салфеток тоже полно на столах», – ехидничаю. «Я это помню, не собираюсь вмешиваться и никому сочувствовать тоже не стану. Адам правильно сказал, не маленькие, разберутся. Влезать в чужие разборки себе дороже, своих хватает». Помогает. Мужчина притормаживает с расторопностью своего шага, вопросительно выгибает бровь в ожидании продолжения. А я с ним не спешу. Опять нахально улыбаюсь. Стараюсь сосредоточиться не только на том, каким он все-таки милым выглядит, такой вот слегка раздраженный и чуточку сердитый, и при этом стойко терпящий этот мой маленький закидон неизвестного происхождения. Но и на том, действительно ли я ничего не забыла, и мы правда можем идти. «Нам сюда!» Выдаю также нахально и горделиво спустя несколько мгновений нехитрых итогов, кивая в сторону тропы, ведущей в самую глубь территории. «Ты первый, я за тобой!» Кай подозрительно прищуривается. Та зона, на которую я указываю, огорожена оградительными лентами, не входит в ту часть, что предназначена для проведения свадебного торжества и последующих развлечений. Об этом значится соответствующее предупреждение. Я еще, когда мы определялись и договаривались с местом проведения церемонии, нарочно ее отдельно арендую и оплачиваю, чтоб никто не мог нам помешать. Быть может, предварительная для нас с Каем часть вечера идет также наперекосяк, совсем не по плану, но от основной личной задумки, которой я так основательно готовилась, ни за что не откажусь. Все остальное подождет. Хотя бы до завтра. На сегодняшнюю ночь. Зря я, что ли, так старательно расставляла и зажигала десятки самых разнообразных свечей, потратив на это муторных 1,5 часа, да еще и в таком тесном платье. Они, к слову, не подводят. Мерцают в полумраке небольшой уютной комнатки перед тлеющим камином, у которого накрыт легкий ужин. Совсем не тот, что подан на других столах для всех подряд. Сама его готовлю. Для Кая. То, что он предпочитает и любит. Ведь я достаточно хорошо успеваю за последние дни изучить его вкусы и пристрастия, в том числе и в еде. Немало часов провожу на кухне в этих целях, чтоб уж наверняка вышло, как нарисовалось в моей голове. И да, я собой горда. Мужчина замирает, оценивая окружающее. На его губах мелькает довольно снисходительная насмешка, пока он расслабляет свой галстук, продолжая лениво-небрежно изучать детали минимально подобранной мной обстановки, чуть дольше остального задержав свое внимание на выделяющемся множеством подушек ложе, нарочно устроенного по самому центру комнаты. Я пользуюсь этим моментом, аккуратно отбираю из его руки свою ладонь, чуть отступаю, для простора своим же будущим действием. Учитывая дикий темперамент и дерзкий нрав моего мужчины, вряд ли у меня будет достаточно времени, чтобы оставить себе немного инициативы, поэтому стоит поспевать. Например, скинуть туфли, чуть отодвинуть их в сторону, чтоб не мешались, расстегнуть молнию на своем платье. Дальше особо стараться не обязательно. На мне совсем немного надето. Шифоновый наряд лавандового оттенка, больше не обременяя мое тело своей теснотой, с легкостью скользит по изгибам фигуры вниз, плавно спадая к босым ступням. А бросающие тени блики огня от камина и свечой идеально верно подхватывают игру этих моих элементарных манипуляций. И все. Я правильно загадываю. Моя инициативность на этом заканчивается. Не оставляет мне ее мой мужчина. Кай резко оборачивается, забывает обо всем остальном. Всего мгновение, и его пальцы по-хозяйски забираются в мои волосы. Знакомо требовательно сжимают, собирают вьющиеся локоны, притягивают ближе к себе, а я чувствую желанное дыхание на своих губах. Позволяю себе еще одну вольность. Опускаюсь на колени, плавно перед ним, глядя на него теперь снизу вверх. Если прежде, в самом начале обнажения моей души перед ним, нечто подобное могло чувствоваться слишком порочно, бесстыже провокационно и грязно-развратно, то сейчас... Хотя да, все так же греховно и распутно, но и иначе. Ведь единственное, что я могу дать мужчине, у которого есть практически все в этом мире, раз уж он привык брать, что ему необходимо или вздумается, я сама. Всю себя, без остатка, добровольно. Не потому, что он берет, потому что я так хочу. Довериться, самой поверить, себе, ему, каждый раз, как в первый и последний. Ведь тогда мы становимся единым целым не просто физически, а действительно по-настоящему. Ты надела белье? В хриплом голосе мужчины проскальзывает недовольство. Да, он прав, отчасти, надела. Подвязку, корсет. И совсем не планировала избавляться от них вот так сразу. Намного позже, но... Так сними, предлагаю покорно. Я услышана. Направленный на меня взгляд разгорается все ярче и ярче, становится жадным и алчным, голодным, пока мужские пальцы соскальзывают к моей шее, ведут по ней незримый узор, постепенно опускаются ниже, обводя верхнюю линию нескрытой тканью груди. Забираются под столь мешающую ему преграду, сжимают пока еще аккуратно, замирают. И неспроста. Мой сюрприз. Он его находит. Не сразу понимает, в чем дело. Вытаскивает. С виду ничего особенного. Самая обычная пластиковая штуковина из аптеки, которая пропитана специальным реактивом. На ней две полоски. Мои. Наши. Вместе с коротким шумным выдохом. Так много в нем значения. Самый дорогой сейчас для меня. Как и то, что в глазах моего мужчины. Целый шторм из эмоций в один миг обрушивается в их глубину. На секунду кажется, он вздернет меня выше, захочет удостовериться, наверняка убедиться, сказать что-нибудь вслух. Но нет. Кай опускается рядом, как и я, на колени. Обхватывает обеими ладонями мое лицо. Ласково проводит большими пальцами по моим скулам, задевает губы, продолжая смотреть мне в глаза все таким же горящим штормовым взором. И молчит. А я вдруг нервничать начинаю, и сильно. «Ты не рад? Может, еще рано?» Да, ляпнула, чем и заслужила моментально встречная, насмешливая с изрядной толикой сарказма. С тех пор, как я стал жить и дышать, в принципе, с одной лишь регулярной мыслью о том, как бы поглубже засунуть в тебя свой член, чтобы ты его приняла и покрепче собой сжала, кончила на нем столь охеренно, как можешь только ты, пока я в тебя спускаю по полной, а ты сама принимаешь все то, что я тебе даю, зная, что это наверняка может связать нас навсегда. Не находишь? Как-то неуместно и даже глупо теперь такое спрашивать. Да и вообще об этом рассуждать как бы поздновато. Что сказать? Грубиян. Да и не успеваю. «Будь моей женой», — добавляет Кай. Вот тут я, признаться, слегка теряюсь. Почему? Ведь если исходить из его же логики, мы и так всегда будем вместе. И он, и я, мы оба это знаем, как данность. Просто не ожидала услышать. Вслух. Вот так, именно сейчас. И да, даже и не было обратной мысли. Шепчу в ответ с нежной улыбкой, ласково погладив кончиками пальцев его затылок. Знаю, ему необходимо, принесет покой. А то слишком уж напряженно, будто каменный, чувствуется каждая его мышца. «Будь моей женой», — повторяет. И опять я теряюсь. Я же согласилась тогда. «Что, прямо сейчас?» — усмехаюсь. Уголки губ Кая приподнимаются в коварной ухмылке. «Почему нет?» — отзывается, снова ласково ведет пальцами по моим скулам, отчего внутри разливается приятное тепло. «Прямо сейчас, моя хорошая девочка», — подтверждает. «Тут как раз где-то недалеко шлялся тот, кто способен нам с этим посодействовать», — заканчивает неоспоримым доводом. «Очень веским». «А он разве уже не ушел?» «Церемония-то сорвалась». «Догоним, вернем». Меня пробивает на смешок. «А давай вот хотя бы на этот раз без всякого такого с твоей стороны, фактически умоляю. Пожалуйста». Кай тоже улыбается. «Ладно, не буду». Скажешь Тео, он сам его вернет. Мирно. И да, получается, что правда оставляет мне право выбора. Ведь не понаслышке знаю, моему мужчине дорогого стоит переложить на кого-либо ответственность, а потом ждать результат, на который, получается, нет никакой стопроцентной гарантии. А я? Я ведь выбрала. Давно. С первого мгновения. Нашей самой первой встречи. С первого взгляда. Даже не я сама. Ни мой разум или взгляд, ничего осмысленного, приземленного и рационального в том на самом деле никогда не было. Мое сердце, душа, вся моя суть. Невзирая ни на что, ни на кого, как и он, мой сложный и одновременно невероятный мужчина. Настолько именно мой, что иначе невозможно. Мы просто есть друг у друга. Всегда, что бы ни случилось. Двое, а теперь и трое. Возможно, в будущем куда больше. И все потому, что люблю тебя. А если так сильно любить, это грех. Этот грех совершенно точно будет моим.